Водка была хорошей, мягкой, холодной. Семен взял бутерброд и с удовольствием принялся есть. Слим закусывать выпитое не стал. Откинулся на спинку трона, сложил руки на груди и, хитро прищурясь, сказал: «У вас с кардиналом схожие вкусы. Тому тоже водка понравилась, с икрой. М?» Удивленно промычал Семен, быстро глотая непрожеванный кусок. «Это как? Вы что, и с кардиналом выпивали?» «Было дело». Слим пригладил бороду. «Вот точно так же, как с тобой сидели. Я ведь принципиально не вмешиваюсь в чужую жизнь, ты же знаешь. Я вообще ни во что не вмешиваюсь, потому что все последствия такого вмешательства просчитать не могу, особенно отрицательные. Да никто, пожалуй, не сможет. Но лезть в мою жизнь я тоже никому не позволю. Вот и пришлось отложить свои дела для встречи с кардиналом. А то эти его слимперы, камикадзе, с их поисковым ритуалом меня уже достали. Только и делали, что лезли ко мне через свои переходные столбы. Днем и ночью. Круглые сутки. Не поверишь, порой до 100 человек сразу заявлялось, и все из разных имперских миров. Даже из закрытых. Причем сплошь одни фанатики. Лишь только узнавали, кто я такой, так сразу начинали хором требовать выдачи им слимпа, то есть меня, в их единоличное пожизненное использование. Мол, имеют право. У них религия такая. Хамство какое-то, не религия. А для выяснения, кому конкретно из прибывших он, то есть я, достанется, тут же устраивали кровавую резню, бои на выживание. У меня, понимаешь, важные дела. Свою вселенную обустраиваю, миры налаживаю. А тут, нате вам, ненужный отвлекающий фактор. И еще и резня эта». Слим от волнения, забывшись, вновь чудесным образом наполнил стаканы водкой до краев. Семен, умиляясь, смотрел на созданного им бога. Тот все более и более становился похожим на человека. Вон и водку стаканом. И проблемы у него появились. Все как у всех, как у людей. Слим посмотрел на стаканы. Понял, что погорячился. И уменьшил порции втрое. Чокнулись, выпили, закусили бутербродами. «Короче, я встретился с кардиналом и объяснил ему, что я, как магия, имеющая свободу воли, категорически требую прекратить посягательство на мою личную жизнь». Слим потряхнул крошки с бороды. «А то ведь могу и поступиться своими принципами. Уничтожу всех слимперов разом. Долго ли? Впрочем, я не только к кардиналу явился, а ко всем его единоверцам сразу пришел и со всеми поговорил. Одновременно!» Слим расхохотался. «Видел бы ты их физиономии. Представь себе, 20 недоумков вокруг пентаграммы своему горгу молятся. Ритуал совершают. Уже переходной столб вызвали. Прыгать в него готовится. А тут я, здрасте вам. Я в количестве 20 штук и с каждым по отдельности беседую. Мда». Слим помрачнел. «Не все, конечно, поверили. Некоторые так и продолжили с пентаграммами озоровать. Но я для таких особое место создал. Очень особое. Помнишь, ты когда-то в детстве Данте читал? Про ад. Конечно, ничего в книге по малолетству не понял, но все же». Слим в ожидании глянул на Семена. Тот с трудом припомнил какие-то разрозненные обрывки текста и согласно махнул бутербродом. Мол, было дело, читал. «Интересная книга», – сказал бородач. «Я ее в твоей памяти нашел. В памяти все сохраняется. Даже если ты уверен, что напрочь позабыл это все, после чего воплотил, так сказать, авторский замысел в жизнь. И принялся тех неверящих по прибытии ко мне прямиком в Дантов ад отправлять на денёк-другой, а потом обратно высылать в тот мир, откуда они заявились. И если, конечно, живые оставались. Знаешь, подействовало. Перестали лезть, как бабка отшептала». Слим невесело усмехнулся. «Понимаю, что жестоко, но зато действенно. К чужим, кстати, тоже заглянул. В их сверхзакрытый икс-мир. Куда посторонним, в отличие от других, освоенных чужими миров, хода нет. Побеседовал с главным альфа-беттой на предмет того, чтобы слимп не искали ни с кардиналом, ни сами по себе. Провел его, альфу-бетту, по своим мирам, в особое место тоже сводил. Мне главный альфа с испугу даже расписку выдал с глазу на глаз, что его народ никогда больше слимп искать не будет. И подписался своим тайным, непроизносимым именем Мзяб. действительно непроизносимое. У них, у чужих, дело быстро делается. Тут же свою поисковую программу свернули. На следующий день. О, изумился Семен. А где этот Иксмир находится? Вот бы туда слетать. Посмотреть на житье-бытье чужих. Будь Семен трезвым, он никогда не задал бы такого вопроса. Больно нужны были ему те альфа-беты с их прыгалками. Но трезвым Семен не был. Да запросто. Слим перегнулся через столик и коснулся Мара пальцем. Я тебе в медальон прямой адресок вложил. Слетаешь при случае. Между прочим, там кроме чужих и людей хватает. Всякий наемный сброд с кастрированными душами. Гнусный мир, честное слово. Страшненький. Впрочем, сам увидишь, если захочешь. Ну ладно. Бородач покосился на стаканы, те мигом пропали. Хорошего понемногу, иначе получится заурядная пьянка, а мне вовсе не нужно. Не затем я к тебе пришел. Семен с некоторым сожалением посмотрел на опустевший столик, но возражать не стал. Я, Семен, вот по какому делу тебя от твоих приключений оторвал. Слимп на секунду умолк, выдерживая многозначительную паузу. Подарок я тебе решил сделать. Особый. Мне? В честь чего? Искренне удивился Семен. День рождения у меня еще не скоро. В честь моего дня рождения. Сделав ударение на моего, пояснил бородач. Видишь ли, я чувствую себя крайне обязанным тебе за свое появление. Настолько обязанным, что эта мысль, похоже, становится у меня навязчивой идеей. А бороться с навязчивыми идеями можно только одним путем, реализовав их. Слим неторопливо разлил кофе по чашкам. Рекомендую. Замечательный напиток. Из лучших сортов. Нерастворимая бурда. И пригубил кофе, лукаво поглядывая на Семена. Семен сидел, открыв рот, и смотрел на бородача, как тот пьет напиток из лучших сортов. «Короче, я готов выполнить одно твое желание», – насладившись эффектом, сказал Слим. «Любое, но с одним условием. Оно никак не должно быть обращено против меня лично или как-то затрагивать мои интересы и не содержать в себе парадоксов, вроде «хочу, чтобы было выполнено 100 моих желаний» и тому подобное». А так все что угодно и когда угодно. Просто скажешь вслух: «Слим, я хочу то-то и то-то». И желание будет немедленно выполнено. Вот тогда я абсолютно уверен, у меня наконец пройдет это утомительное чувство вины перед тобой. Семен закрыл рот и минуту молчал, обдумывая услышанное. Такое трудно было осознать сразу. Больно уж неожиданным оказался дар. Неожиданным и глобальным. С невероятными возможностями. «Если ты ищешь в моих словах подвох, то подвоха нет». Слим поставил на стол пустую чашку. «Никакого. И считай, что это я делаю в первую очередь не для тебя, а для себя, в целях снятия родовой психической травмы». И улыбнулся, грустно улыбнулся. «Ладно». Бородач хлопнул себя по коленям. «Пора и честь знать. Ты как тут, сам управишься или помочь? Загадывай желание и...» Слим потер ладони. «Будешь загадывать?» «Конечно же нет!» – встрепенулся Семен. «Ха! Одно единственное желание и на дребедень потратить!» «Нет, разумеется! Сам как-нибудь выкручусь! Тем более, что письмо уже порвано и транспортное заклинание задействовано! Управлюсь, не беспокойтесь!» «Правильно!» – одобрил Слим. «Такими возможностями зря не разбрасываются! И скажи-ка мне напоследок, что это за странные звуки от тебя постоянно доносятся? Цокот какой-то. У меня слух хороший. Ты что, сверчка с собой носишь? Зачем?» «А, вы про тиканье». Семен протянул Слимпу левую руку. «Забавно. Время стоит, а они идут. Часы это. Специальная машинка для контроля времени. Да вы помнить должны. У вас же копия моей памяти имеется. Вон, про ад и проводку с поясной икрой не забыли ведь? Применяйте знания на практике». «Действительно, часы», – убедился Слим. «А идут они потому, что на руке у тебя, в поле действующего времени, и браслет удачи заодно. Подумать только, то-то я ни с того ни с сего решил именно сейчас с тобой встретиться. Резко, вдруг. Браслет удачи». Семен с интересом уставился на свою руку. «Вон оно для чего эта штуковина сделана. Это же здорово!» «Насчет браслета ты не слишком обольщайся», – нахмурясь предупредил Семена бородач. «Вещица чиненная, потому работать как положено не будет. Только в экстремальных ситуациях, смертельно опасных. Слушай, а может загадаешь себе новый? Я мигом сделаю. А меня и такой вполне устраивает», – заверил собеседника Семен. «Какой есть? Ну, тогда я удаляюсь». Слим встал, поднялся и Семен. Тронное кресло вместе с кофейным столиком исчезли. «Ты с линии огня в сторонку-то отойди», – заботливо посоветовал Слим, кивнув на стреляющих пулеметов. «Чтобы не зацепили ненароком. Когда я уйду, время пойдет снова. А кардинальское заклинание лишь через секунду сработает». Семен отступил в проем между ширмами и прижался спиной к стене. «Бывай, Семен». Слим пожал на прощание руку, и Семен неожиданно почувствовал себя абсолютно трезвым. «Это чтобы ты с кардиналом нормально разговаривал», – пояснил Слим. «Учти, он пьяных терпеть не может. И вообще спиртное не употребляет. Никогда». «Так он же с вами водку пил», – изумился Семен. «Вы же мне сами говорили». «Я случай особый», – усмехнулся Слим и растворился в воздухе.